Глава 32. Спасибо за совместную работу. Эйнар и Алета провели на крыше полицейской башни несколько часов. За это время они сказали друг другу всего десяток слов, и одинаково тягостным казалось все. И скупые фразы, и молчание, и просившийся откровенный разговор. Эйнар думал, что найдет Алета первым, и поговорит, предложив безумный план. Но получилось иначе. Было это помощью Эйна, а может, проклятием, он так и не понял. Детали не складывались, и как вести себя с бывшим другом, яснее не делалось. Они вроде бы поговорили, разве пришли к чему-то? Одного «прости» было недостаточно, но и сколько ни повторяя это слово, бальзамом для ран оно не станет. Сказать, что делал потому, что верил? А кому есть разница, почему так случилось? Случилось же. Алета произнес верные слова. Поверили оба, но выбор сделал один. Эйнар не мог забыть их и повторял себе раз за разом. Он старался держать лицо, но внутри все было натянуто и звенело, как бьющееся стекло. «Ну давай уже, а!» Алета нетерпеливо поднял руку. Этот вопрос он задавал каждые 10 минут. А ведь раньше его выдержке мог позавидовать любой. Эйнар не понимал, то ли парня так изменил Рицум, то ли это было напускное. Он достал из кармана часы. Нет, пока они не могут спуститься. Инспектор Гарана провел их на крышу за несколько часов до окончания рабочего дня. Но им следовало ждать, когда оставшиеся на дежурство вороны сделают первый обход камер. Грей сказал, лучшее время между часом и двумя, когда одни, вопреки правилам, засыпают, а другие расходятся по кабинетам, чтобы закончить дела, накопившиеся за день. «Пойдем через полчаса». «Ага», — буркнул Алета и осторожно подполз к краю крыши, заглядывая вниз. По медленным неуклюжим движениям было ясно. Он по-прежнему боится высоты. Наверное, ему с трудом далось согласие с планом Грея, хотя внешне Алета так легко и играючи отправился за Рони Карана. Хорошо, если в его жизни еще есть то, ради чего он готов бороться со страхами, это напоминало о прежнем Алета. «А Коршун-то сказал правду». Поднявшись, Эйнар подошел к краю и присел рядом. Внизу стояла полицейская повозка, из нее выводили двоих. С высоты их лица казались смазанными, но по дерганным движениям было ясно. Пьяные. Подрались? Грей предупреждал, что днем они не смогут пройти к камерам незамеченными, а ночью не через главный вход. Затаиться в башне было негде, остальные же двери так хитро работали, что открывались только изнутри. Им оставался всего один вариант — попасть на балкон и пробраться через окно. Обсуждая план с Греем, Эйнар совсем забыл о страхе Алета, а тот промолчал, продолжив ухмыляться и язвить. Сейчас менять что-либо было уже поздно. Может, пойти одному? Но до утра Алета не высидит на крыше. Да и при том, провести его вниз мимо полицейских будет сложнее, чем добраться до верха. «Боишься?» — спросил Эйнар. Алета закатил глаза. «Чего? Что поймают? Так я там бывал. Я знаю все, что происходит ниже первого этажа. Меня уже ничем не удивить». Сидеть рядом с тем, кого считал мертвым больше 3 лет, и разговаривать с ним было странно. Эйнар сразу заметил, что Алета начал горбиться. Тогда, в детстве, друг, наоборот, всегда расправлял плечи, чтобы выглядеть еще выше. Иногда даже казалось, что он хвастается ростом, ему нравится быть выше других. Наверное, продолжи Алета тренировки, сейчас бы у него была красивая, атлетично сложенная фигура. Теперь он выглядел как худющий парень. Такой худющий, что, казалось, ребра кожу рвут. И он сутулил плечи, будто привык гнуть спину, пока свистят кнуты. А может, просто под крики надзирателей, чтобы его не заметили. Какая же сила теперь способна сделать его спину прямой, а взгляд спокойным? Я про высоту. Да всего 8 этажей. Расплюнуть. Что мне высота? Она не бьет и предает. Ну, разобьешься. Смерть — это подарок порой. Смерть легче жизни. Во имя Эйна. А Лето даже не приходилось использовать магию, чтобы сделать больно. Он произносил слова, бьющие наотмашь, и каждый такой удар напоминал о прежнем выборе. «А ты чего боишься?» Вопрос звучал без насмешки, но внутренне Эйнар уже приготовился к ней. Новая манера общения Алета была неизменна. Привычка из Рицума или она досталась от некромантов? Ответов оказалось много, больше, чем хотелось, но все они велись вокруг судьбы Алеонте, Алео и Алета. Эйнар боялся, что в городе начнется война. Боялся вызволить Алео. Боялся, что с Алета они уже никогда не встанут на одну сторону. Хотя это не те были ответы. По-настоящему он боялся только ошибиться. «Отсядь лучше, Алета». Эйнар вздохнул и вернулся на свое место. «Заботливый какой! Что, не ответишь?» Насмешка все-таки появилась. «Думаешь, что у тебя нет страхов? Интересно, если бы самомнение можно было измерить в килограммах, сколько бы весило твое? Наверное, столько, что ни одному не поднять». Эйнар лишь сдержанно кивнул в ответ. Он не видел смысла, да и не хотел спорить. Может, Алета по-прежнему казался открытой книгой, страницы книги стали ядовиты. «Я боюсь ошибиться, а еще не успеть. Но это только и делаю, я знаю, можешь не спешить язвить». «Ура, признание!» Алета наконец отошел от края и сел спиной к двери, ведущей на нижний этаж. Он дернул ее, прежде чем опуститься. Заперто. Как и стоило ожидать. Снова установилась тишина, нарушаемая только редкими звуками снизу. Это были обрывки голосов, едва долетающие доверха. И реже скрип колес паромобилей да стук повозок. Алета опять первым нарушил молчание. «Жаль инспектора. У него глаза, как у побитого пса. Он тот еще ублюдок, но мне все равно его жаль. Он не заслуживает лжи про свою девушку». «И мне жаль. А он, наверное, жалеет нас, несмотря на желание арестовать, думая, что мы стали жертвами обстоятельств». «Только вот друг друга мы не жалеем. Круг не замкнулся, да?» Эйнар помедлил с ответом. «Нет, у него жалость была». Но вряд ли Алета хотел слышать о ней. В Алеонте по этому поводу существовала поговорка. «Жаль. Жаль, а помочь нечем». Даже скорее язвительное высказывание. Так было и с ними. Правда, кому нужна жалость? Нет, важно только раскаяние. Но в «прости» Алета не поверил. Эйнар и сам не считал, что поверил бы. А как иначе сказать, он не знал. Но то, что в уравнении «город-дружба» не могло быть знака «больше» или «меньше», стало однозначно ясным. Суметь бы показать это. «Линия стремится к тому, чтобы замкнуться. У нас осталось мало времени. Давай начинать». «Наконец-то!» Алета потянулся, разминаясь. У них было две веревки. На одной, более длинной, Эйнар начал плести узлы через каждые 30-40 сантиметров. Алета взял короткую и привязал ее к камню, затем покачал из стороны в сторону, проверяя. Закончив, Эйнар протянул конец от ручки двери, та была деревянной, но казалась достаточно крепкой, до края крыши. Алета уже стоял там, заглядывая вниз, но так опускал плечи, будто тело сражалось с пугающей высотой. «Дай мне». Эйнар сильным движением отнял у него веревку с камнем. Это ведь не страшно. Ну да, 8 этажей вниз, но башни школы были немногим ниже, а их он еще в детстве облазил вдоль и поперек. И уж точно не страшнее, чем сидеть в камере взаперти. Эйнар лег на живот, длинную веревку обмотал вокруг левой ноги, затем свесился и начал раскачивать короткую с камнем. Первые удары пришлись по стенам, подоконнику и раме. Наконец, веревка набрала нужную амплитуду, и камень ударился о стекло. Раздался звон, осколки полетели вниз. Эйнар свесился еще сильнее, высматривая, но эта сторона выходила на тихую, пустую улицу. Гарана рассчитал все верно. Земля казалась убийственно далекой, и душа крепче ухватился за веревку. Если она не выдержит, когда они поползут, что будет после удара? Сломается позвоночник или сразу наступит смерть? Наверное, смерть. Пальцы сжались еще сильнее. Он заранее надел перчатки, чтобы руки не скользили, но ладони вспотели, и это чувствовалось даже сквозь ткань. Еще один удар по окну, и еще, пока проем не оказался достаточно большим, чтобы пролезть, и пока не отлетели самые крупные куски стекла. Эйнар делал паузу, прислушиваясь, не раздастся ли снизу криков, разговоров, стука. Он отполз назад и встал, уперев ноги в колени. Видеть перед собой твердую ровную поверхность было особенно приятно, и уж точно с нее никуда не хотелось уходить. «Да ты черт акробат!» Алето усмехнулся, но на этот раз усмешка больше напоминала улыбку. Хотелось поделиться, как там, ниже крыши. Страшно, и как далеко земля, и ведь 8 этажей больше 20 метров. Вместо этого Эйнар улыбнулся. «Ничего страшного. Окно совсем рядом, а подоконник достаточно широкий. Всего несколько секунд, и ты там. Справимся. Ты подстрахуй меня здесь, а я потом подстрахую тебя внизу». Алета как-то нехорошо посмотрел в ответ. А ведь он мог отвязать веревку. Такое простое, быстрое движение, и сведены счеты за предательство. Это тот мальчик был не таким, а новый, вернувшийся из Рицума. Эйнар хотел верить обоим. Он обвязал веревку вокруг тела, еще раз проверил, насколько крепко держится дверь и каждый узел. Замерев на краю, Эйнар переглянулся с Алета. Тот был еще бледнее обычного. «Не забудь перчатки», — напомнил душа и пополз вниз, крепко хватаясь за веревку и с облегчением находя пальцами каждый следующий узел. До подоконника было всего 2 метра, не больше. Это напоминало уроки в школе. Физической подготовке учеников уделяли достаточно внимания, уча их фехтовать, стрелять, ездить верхом, драться, а еще бегать, кувыркаться, прыгать. Среди этого были и уроки, когда они забирались на высоту или спускались. Однако никакой урок не мог сравниться с ощущением того, что внизу еще 8 этажей, а перед глазами только голая стена, за которую не ухватиться. И веревка, показавшаяся предательски хлипкой. Во имя Эйна, это же был такой нелепый план. В голове закрутились обрывки молитв. Эйнар сделал еще несколько движений руками, и ноги встали на подоконник. С губ сорвался облегченный вздох. «Во имя Эйна». Повторив, душа выдавил оставшиеся кусочки стекла, застрявшего в раме, и нырнул в темноту кабинета. Глазам понадобился 10 секунд, чтобы привыкнуть и разглядеть большой письменный стол, одинокое кресло и закрытый шкаф. В комнате еще витал запах сигарет, кофе и пыльных бумаг, словно хозяин ушел вот-вот. Однако Коршун сказал, что комиссар, работающий здесь, неизменно уходит в 8. Из коридора не доносилось звуков, но рисковать и включать свет не хотелось. Не переставая оборачиваться и внутренне готовясь к неожиданному нападению, рукой в перчатке Эйнар осторожно убрал последние осколки, затем взялся за веревку и, еще раз осмотревшись, привязал к ножке стола, проверил натяжение и просвистел, давая знак спускаться. Наступила тишина. Выждав, он высунулся, а Лето не появился. Просвистел еще раз. Некромант выглянул и сразу отшатнулся. 2 веревка точно не выдержит. Ждать наверху Алета тоже не сможет. Стоп, это же не требуется. Дверь открывается только изнутри. Один уже в башне. «Алета!» — позвал Эйнар. «Я...» Но тот уже не слушал. Он резко оттолкнулся от крыши, будто решил сигануть вниз. Однако Алета так и висел на веревке, крепко вцепившись в нее руками и поджимая ноги. Душа перестала высовываться, освобождая место. Проклятые секунды шли, а некромант не появлялся. «Вытяни ноги! Подоконник прямо под тобой!» Эйнар увидел ступни Алета, затем голени, колени, бедра. Оставалось только скользнуть внутрь, но он двигался медленно и так цеплялся за веревку, словно висел на ней над бушующим морем. Во имя Эйна он так и не надел перчатки. Эйнар натянул веревку, чтобы облегчить спуск, но Алета было без разницы. Он уже мог поставить ноги на подоконник и все равно прижимал колени к груди, не решаясь даже сантиметром тела отодвинуться от веревки. Губы были плотно сжаты, а лицо побледнело еще больше, хотя, казалось, бледнее кожа уже быть не может. «Алета, я помогу!» — предупредил Эйнар, чтобы не напугать еще больше. Он проверил, как держится веревка, отпустил ее и сразу поднял руки к некроманту, схватив его и потянув к себе. Алета разжал ладони, уперся ими о раму, завалился внутрь. Тот еще не успел выпрямиться, но Эйнар, увидев кровь, уже взял его за запястье и сделал несколько движений пальцами, заставляя ее замедлиться и сгуститься. С брезгливо скривившимся лицом некромант попытался перехватить руку. «Хорошо, что осколки не попали». Эйнар не отпускал, пока рану не покрыла корка. «Видимо, стеклянная крошка осталась. Где перчатки?» «Что-то это мне напоминает, черт возьми», — процедил Алета, смотря в сторону. «Что?» — задав вопрос, Эйнар сразу вспомнил. 12 лет прошло с тех пор, как он увидел мальчишку в слишком большой для его тощего тела одежде. Он тогда решил, что это бродяжка, ищущий ночлег. Потом, когда тот резанул руку, счел сумасшедшим. «Да, 12 лет». А они опять стоят по разные стороны, и один останавливает кровь другому. Вроде так похоже на воспоминания из прошлого, но совсем, совсем не то. «Ничего хорошего. Ладно, мой черед». Присев перед дверью, Алета принялся ковыряться отмычкой. От кабинета комиссаров у Грея не оказалось ключей, но это не останавливало. Главное — они были от камер внизу. «Что, хочешь спросить, где я научился?» Некромант не обернулся, но по голосу слышалось, опять заготовил насмешку. «Нет, не хочу». «Эй, а для кого я рассказ и шутку придумал?» Не отвечая, Эйнар перерезал веревку ножом, смотал остаток и бросил с высоты. Алета сделал шаг в сторону и поклонился, как актер перед зрителями, а затем толкнул дверь. Она беззвучно открылась, приглашая в пустой, еще более темный коридор. «Ну что, всего-то 8 этажей вниз, мимо воронов, коршунов и грифов». Эйнар достал часы и повернулся к окну, пытаясь разглядеть стрелки. Расписание, по которому полицейские проводили осмотр, он выучил наизусть. Но никакой Грей не мог сказать, когда одному из них захочется спуститься или подняться. В этом им стоило положиться на удачу. Большая часть кабинетов пустовала. Из-под некоторых дверей виднелся свет. Слышался стук одного, двух или трех сердец. Иногда звучали голоса, в основном тихие, уставшие. Окутанные сумерками коридоры были пропитаны запахами кофе и сигарет. Эйнар и Алета шли в молчании, останавливаясь, когда слышали на лестницах чужие шаги и стук сердец. А иногда забирались в пустые кабинеты, чтобы переждать. Спуск на 6 этажей занял не меньше 10 минут, судя по ощущениям. Когда звуки стихли, А Лето первым вышел из большой комнаты, заваленной бумагами и пустыми чашками. Сначала Эйнар шагнул следом. Затем увидел, как слева на некроманта набросился полицейский. Он был не в куртке, но нашивка на рубашке выдала принадлежность к первому отделению. Ворон ударил Алета под колено и предплечьем прижал за горло. Тот попытался схватить его, вывернуться. Вторая рука полицейского скользнула к поясу, к револьверу в чехле. Мир тут же оделся в золото. Эйнар быстро выставил указательные и средние пальцы на обеих ладонях. Повел ими наискосок, касаясь нити за нитью, и сжал кулаки. Колени подкосились, полицейский упал, прижав руки к груди. Алета отпрыгнул от него и бешеным взглядом уставился на стоящего перед ним. «Ты...» — начал он и не закончил. Ладони еще были сжаты. Эйнар шагнул к упавшему. Сердце не стучало. Шагнул ближе. Он ведь просто пытался защитить Алета и себя. Руки затряслись. Ворон был мертв. Сердце замерло. А лицо сделалось таким равнодушным и смотрелось нелепой маской. «Почему мы не услышали его ритм?» Еще секунду Алета был растерян, но затем у него медленно проступила ухмылка, но Эйнар смотрел только на упавшего. Это не могло произойти. Не так быстро. Там, в груди, ведь билось живое, сильное сердце. И что, что не услышали? Ни за доли секунды же, ни от одного сжатого кулака. Это всегда было сложнее, дольше. Всегда. «Скажи мне!» Горячо, подобно молитве, начал Эйнар. «Как его вернуть? Что для этого требуется?» Алета потянулся, уперев руки в поясницу. На лице сияла улыбка. «Это кто у нас тут перепугался?» Говорить шепотом явно стоило ему труда. «Что, твой юбилейный? Дрожишь от радости?» Легкие сдавливало, и Эйнар положил руку на грудь. Как же глупо и предательски звучали в голове слова «я не хотел». И так слабо, так трусливо. Хотел, не хотел, это случилось. И что, что от страха за другого? Кому до этого было дело? Если даже собственная совесть теперь не просто взъелась, а ощерилась иглами и зарычала, превратившись в монстра. «Помоги, Алета! Он ведь не виноват ни в чем! Что мне нужно сделать, чтобы вернуть его?» Склонив голову на бок, некромант плотоядно улыбнулся, как хищник, выходящий на охоту. «Первое. Ты стольких человек убил, а тут испугался? На него твоего правосудия не хватило, да? Второе. Что, готов сам стать некромантом? А в тюрьму себя тоже сам посадишь? Мы как раз рядышком. Ну и третье. Не боишься время терять? Я не могу. Сколько же дерьма у тебя внутри? Самому не тошно?» Хотелось грязно ругаться, кричать и шептать молитвы одновременно. Вопросы Алета били точно в цель. Да, убивать тех, о чьем преступлении знал, казалось правильным делом. Да, убить того, кто случайно оказался на пути, будто бы было совсем другим. Конечно, за все те мысли, за этот поступок, хотелось сжечь самого себя. И да, времени действительно было мало, но оставить ворона Эйнар не мог. Это оказалось последней каплей, и она заставила чашу треснуть. Алета неожиданно смягчился. «Я помогу, Эйнар, но только потому, что мы не должны следить. Тварь ты лицемерная, конечно. Надеюсь, ты не забудешь о том, что сделал. Даже если ты и пытался спасти меня, это не важно». «Да, это не важно», — повторил Эйнар, так заломив пальцы, что стало больно. «Скажи, что мне нужно сделать?» Вопрос стоил труда. Алета закатил глаза, присев перед вороном на корточке. «Иди, черт! Времени у нас больше не становится. Мы и так сорвали часть плана. Найди Рони и свою Алию. Я закончу здесь и спущусь». «Спасибо. Будь осторожен». «Себе это скажи». Некромант опять закатил глаза так, что радужку почти не было видно. От полицейского невыносимо несло сигаретами. Такие же курили надзиратели в Рицуме. Хотелось сбежать и уткнуться лицом в листву, в землю, лишь бы почувствовать что-то другое. Но Алета оставался на месте. Повторяя пальцами узор вен и капилляров, пытаясь запустить сердце ворона, он не переставал ругаться на мир, проклинать Эйна, оскорблять всех вокруг, а затем делать все это в двойном размере по отношению к себе. Он же пошел за Эйнаром не только ради того, чтобы спасти Рони, но и чтобы сбросить его с пьедестала. И вот тот оступился сам. Убийство стало бы таким жирным пятном на его совести. Он бы мучился и мучился. А потом, через Грея, можно было бы доказать его вину. И все, нет человека. Есть лишь грязь под ногами, в которую превратили светлый образ лидера Ордена Жизни. Но почему-то Алета стоял на коленях перед вороном и разгонял его кровь, заставляя легкие сделать вдох. Хотелось думать, что это ради спасения собственной шкуры. Им же ни к чему следить. Но ведь шкуру давно сняли и повесили на крючок, как трофей. Нечего уже было спасать. Причина крылась в другом. Ресницы ворона затрепетали, грудь поднялась и сразу опустилась. Скорее, это была судорога, а не настоящий вдох. Сердце упорно не хотело биться вновь. Что, даже судьба намекала? Оставь ты это. Поступок на совести Эйнара. Но Алета знал, что не может. Черт возьми, он соврал, сказав, что не жалеет Эйнара. Нет, этот ублюдок, этот черт вызывал жалость. Он же был как переломанная игрушка, которой перепутали части тела и заставили ходить. Он все прятал за своими громкими словечками настоящие чувства и только изредка бросал что-то правдивое. Но по сердечному ритму, потому как оно то металось птицей, то почти замирало, Алета знал, как сам Эйнар напуган, как запутан. Сердце давало ответ лучше, чем разум. А его он умел читать, в отличие от мыслей. Поэтому он стоял на коленях перед чертовым полицейским, поэтому не сказал, что от резкого сжатия у того всегда будет болеть сердце, едва ли ворон доживет до 40. И поэтому он не сможет толкнуть Эйнара в грязь. Ухмыляться, дразнить, оскорблять, но не ударить в спину. Им просто нужно закончить начатое и забыть. Забрать Рони, а затем разойтись. Спасибо за совместную работу, черт возьми. Сам ты черт. Алета вынес себе вердикт и положил руку на грудь ворона чуть выше сердца. С губ того сорвался стон. Из уголка рта выбежала тонкая струйка крови. Некромант утер ее тыльной стороной ладони и, достав нож, сделал маленький, не слишком ровный надрез повыше запястья, пытаясь изобразить царапину, полученную по неаккуратности. Алета взял ворона за руку и, продолжая держать пальцы переплетенными, зашептал. «Ты так задумался, что споткнулся и упал. Тебе стыдно говорить о своей неловкости, поэтому ты не расскажешь о падении никому». Поднявшись, Алета снова повел пальцами, чуть повысив давление ворона, и зашагал по коридору. Еще два этажа башни и два этажа вниз по подземелью. Больше права на ошибку нет. Спустившись на второй этаж подземелья, Эйнар остановился на несколько секунд, тяжелым взглядом всматриваясь в первую дверь, обитую железом. Он знал, куда идти. Знал, что надо спешить, но одна из камер могла быть его. Он ведь только что убил ворона. А до этого 4 года, не реже раза в месяц. Несколько движений пальцами, сердце переставало биться. Может быть, на 1 миллионную преступников в городе действительно становилось меньше. Но не количество преступлений и уж точно не объем справедливости или счастья. К ним он сам ставил знак минус. Хотя нет, его камера была бы в другой башне. Среди самых опасных преступников. Там охрана сменялась каждый час, а контроль не уменьшался даже ночью. В тесные камеры загоняли по 20 человек, чтобы они ютились на узких железных нарах. Там же они ели и ходили в туалет. В той, другой башне стоило бояться не только жестоких птиц, но и других заключенных, проверяющих каждого на стойкость. Этой, где преступников содержали в одиночестве, он не был достоин. Шепча молитву, Эйнар дошел до нужной камеры, ориентируясь на числа, мелом выведенные на стене. Ронни держали ближе. Он уже начал открывать дверь, взяв ключ из связки Грея, как послышался надрывный кашель. Прекратился, раздался снова приглушенный прижатыми руками и опять стих. Алета с перекошенным лицом, положив ладонь на грудь и еще сильнее сгорбившись, показался в конце коридора. «На одного живого стало больше». Ухмылка была неизменной. Ключ был верным. Прежде чем толкнуть дверь, Эйнар тщательно прислушался. По ту сторону звучало всего одно сердце, которое билось медленно-медленно, как у спящего человека. Дверь открылась, он отошел, пропуская Алета, но тот так и не сделал шага и замер, высоко подняв плечи. Эйнар двинулся вперед, решив, что некромант увидел что-то ужасное. Может быть, Ронни избили или покалечили? Но девушка осталась цела, хоть на руки и были надеты перчатки, которыми сковывали магов. Разбуженная шумом, она локтем потерла глаза, поморгала, а затем вскочила и бросилась парню на грудь. Он обнял ее, так и не решившись шагнуть вперед. Ронни выглядела такой маленькой по сравнению с Алета, что казалась мышонком, прильнувшим к скале. Осторожно, и всего на секунду, Эйнар положил руку на плечо некроманта и произнес: «Останьтесь здесь, я за Алю». Ее дверь была через два поворота длинного и узкого, как лента, коридора. Эйнар начал идти еще медленнее, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться, что за всеми дверями только по одному человеку. И, судя по скорости ритма, большая часть спала. Сердце Алио звучало громче. Не спит? Или это ловушка? За дверью не она. Эйнар нащупал в кармане ключ. Руки сделались какими-то неумелыми и двигались так медленно, но пружины в замке поддались, и через оборот дверь открылась. Газовый рожок под самым потолком едва освещал крошечную камеру, всего 2 на 2. Большую часть занимала грубо сколоченная кровать с тончайшим одеялом грязно-серого цвета. Девушка резко поднялась. «Алло!» — осторожно позвал Эйнар. Сначала она открыла рот от удивления, а затем взвизгнула, так тонко, так по-детски, и кинулась навстречу. Девушка обняла его, уткнувшись носом в шею, и неразборчиво прошептала: «Слава Эйну, ты здесь!» «Извини, что отдал тебя». Он прижал к себе Алио, положив пальцы на затылок. «Обещаю, с тебя снимут обвинения». Алио еще не отпускала, но отодвинулась так, что лица оказались напротив друг друга. Она выглядела сильной и уверенной, даже без следов усталости, будто и не было дней взаперти. «Если я сбегу, это докажет мою вину, а к тебе все равно придут и начнут расспрашивать». «Я разберусь. Я не должен был делать такой выбор. Идем скорее». Душа запер дверь и, взяв Алио за ладонь, повел за собой. Увидев Алета и Ронни, она в недоумении подняла руку. Эйнар шепнул ей: «Все потом. Мне надо найти братьев и тех, кто жил в моем доме». Некромант с хмурым видом повернулся к ним. «Нет, у нас нет времени». «Я должен!» Алета сказал громче, чем следовало, и Ронни вцепилась ему в руку, недовольно зыркнув глазами. Ничего в ней уже не напоминало мышонка. Девушка хотела скорее уходить, и судьбы других ее волновали мало. «Мы не выведем столько человек. Не сейчас. Уходим». Эйнар сделал пару шагов в нужную сторону, но Алета по-прежнему не двигался, с видом мученика вглядываясь в двери других камер. Рони опустила руку и сделала жест, будто указывала на что-то маленькое, затем пожала плечами и с еще более яростным видом уставилась на некроманта. «Эрио, да?» Вид у него сделался виноватым. «Идем, Алета», — как можно мягче произнес Эйнар. «До обхода осталось немного, и мы слишком шумим. Пора бежать». Рони схватила друга и потащила за собой, яростно мотая головой. Некромант с девушкой молчаливо обменивались жестами, явно споря, но Алета уже не пытался остановиться и не говорил о братьях. Слава Эйну! «Не туда!» — прошипел Эйнар и направился к лестнице в другом конце. Они спустились на минус третий этаж, пробрались по коридору, точно вымеряя каждый шаг и прислушиваясь к сердечным ритмам. Затем открыли люк, ведущий в канализацию, прошли вдоль сточных вод и по лестнице выбрались наверх, где в запряженной повозке ждал Чезаре. Эйнар думал о том, что это сумасшедшая ночь, которой у него никогда не было. Но, несмотря на приставший к нему отвратительный запах, на усталость, на воспоминания о вороне, он чувствовал себя готовым продолжать и продолжать, только бы не пришлось выбирать между городом и людьми.